Джозеф пробурчал, что столько народу возить туда-сюда на автобусах себе дороже. Общаться ему не хотелось, даже с Бенджамином. Лу и Даниэль расположились перед ними, о чем-то шептались, хихикали. Джозеф видел ее круглившуюся смехом щеку, независимо вздернутый тонкий нос. «Это она?» — тихо спросил вдруг Бенджамин. «Не двойная тезка?» «Ты о чем?» Непонимающе наморщив лоб, также негромко откликнулся Бойль. «Когда вы приходили ко мне, я должен был позвонить, чтобы узнать, дома ли Лукреция Ли», — осторожно произнес Тейлор. Джозеф несколько секунд тяжело глядел на него своими обесцвеченными глазами, словно взвешивая, стоит ли вообще отвечать. Потом нехотя бросил. «Да». «Странно». Тоже одним словом обошелся Бенджамин и тут же поспешно отвернулся к окну, пожалев, видать, что коснулся этой темы. Лейтенант Бойль не стал допытываться, что именно показалось тому странным. Контрастная внешность Лу или нечто другое. Отчужденно закрыл глаза, и больше они, пока не приехали, не сказали друг другу ни слова. Узковатая улица была заставлена вытянутой цепочкой одинаковых красно-белых автобусов. Джозеф насчитал 7 штук. Судя по всему, американская делегация прикатила позже других. Лариса ввела их в просторный зал, неожиданно светлый, опрятный в сравнении с обшарпанным подъездом. 2 длинных ряда столов, покрытых свежими белыми скатертями, нарядная вереница кувшинчиков с живыми цветами, снуют симпатичные девчонки-официантки в накрахмаленных кокетливых наколках. Все это великолепие, правда, несколько омрачало большущее грязно-желтое пятно на потолке. За столами плотно, плечом к плечу, восседали съехавшиеся отовсюду пацифисты. Галдеж царил неимоверный. Джозеф прикинул на глазок около 200 человек. Рассаживали всех, наверное, по какой-то схеме. В центре у одного из этих столов зияла проплешина свободных стульев. К ней и повела своих подопечных Лариса. Русские, видать, исповедовали принцип, что все должны держаться кучно, предпочитали не рассаживать по отдельным столикам. То ли удобнее им было следить за гостями, то ли облегчали таким способом труд официанток, поставив дело на поток. Но кормили от души, как и накануне вечером. Разве что выпивкой теперь не баловали, ограничились водой и соками. Об этом судачили Лу и Даниэль, приютившиеся рядышком справа от Джозефа. Но слушал их Джозеф невнимательно. Напротив него, так он и не понял, подстроено было или совпало, сидел Ковальский. Выглядел он немного скованно. И вообще, осанистый, в строгом черном костюме, с киношными бакенбардами, казался белой вороной среди разношерстной говорливой публики. Но Бойль догадывался, что не в своей тарелке Кшиштоф Крис по другой причине. Лицезреть торчащих у него перед глазами Лу и Даниэля удовольствия ему не доставляло.